Хотя их отношения приобрели достойную форму, и для участников и слушателей диспутов стали даже неотъемлемым элементом тогдашней вальдельской школьной жизни, для самого Кнехта эта коллизия не упростилась. Высокая мера доверия, оказанного ему, и ответственность, возложенная на него, помогали ему справляться с задачей, и то, что выполнял он ее без видимого вреда для себя, свидетельствует о силе и доброкачественности его натуры. Но втайне ему приходилось много страдать. Питая приязнь к Плинию, он питал ее не только к этому обаятельному, остроумному, красноречивому, знающему свет однокашнику, но в не меньшей мере и к тому неведомому миру, который представлял его друг и противник. Миру, который он, Кнехт, узнавал или чувствовал в его облике, словах, жестах, так называемому реальному миру, где были нежные матери и дети, голодающие и приюты для бедных, газеты и предвыборная борьба. Тому примитивному и в то же время хитроумному миру, куда возвращался на каждые каникулы Плинио, чтобы навестить родителей, сестер и братьев, ухаживать за девушками, присутствовать на собраниях рабочих или быть гостем в фешенебельных клубах, тогда как Кнехт оставался в Касталии, ходил в походы и плавал с товарищами, разучивал Ричеркарды, Фробергера или читал Гегеля. Для Йозефа не подлежало сомнению, что его место в Касталии, и он по праву ведет касталийскую жизнь, жизнь без семьи, без каких-либо сказочных развлечений, жизнь без газет, но жизнь без нужды и без голода. Кстати сказать, и Плинио, так настойчиво коривший элитных учеников за то, что они живут труднями, никогда до сих пор не голодал и не зарабатывал себе на хлеб сам. Нет. Мир Плинио не был лучше и правильнее. Но он был. Он существовал на свете. Существовал, как Кнехт знал, из всемирной истории, всегда и всегда был похож на сегодняшний. И многие народы никакого другого мира не знали, понятия не имели ни об элитных школах, ни о педагогической провинции, ни об ордене, ни о мастерах, ни об игре в бисер. Подавляющее большинство людей на всей земле жило иначе, чем жили в Касталии. Проще, примитивнее, опаснее, незащищеннее, беспорядочнее. И этот примитивный мир был дан каждому от рождения. Что-то от него ты чувствовал в собственном сердце, какое-то любопытство к нему, какую-то тоску о нем, какое-то сочувствие ему. Быть к нему справедливым, сохранить за ним какое-то право гражданства в собственном сердце, но все-таки не вернуться в него – вот в чем состояла задача. Ибо рядом с ним и над ним существовал второй мир – касталийский, духовный, мир искусственный, более упорядоченный, более защищенный, но нуждавшийся в постоянном надзоре и упражнении – мир иерархии. Служить ему – не пороча тот другой мир, и уж подавно не презирая его, но и не поглядывая на него со смутным желанием или тоской, вот как, по-видимому, было правильно. Ведь маленький касталийский мир служил другому, большому миру. Он давал ему учителей, книги, методы. Он заботился о чистоте его духовной деятельности и нравственности. И он, как школа и как убежище, был открыт тому небольшому числу людей, которым назначено было, казалось, посвятить свою жизнь духу и истине. Почему же двум этим мирам не дано было жить в гармонии и братстве, рядом друг с другом и друг в друге? Почему нельзя было пестовать и соединять в себе оба?